другие с очами и с личиком светлым. Другие с очами и с личиком светлым, а я-то ночами беседую с ветром, не с тем итальянским зефиром молодым, с хорошим, с широким, российским, сквозным. Другие всей плотью по плоти плутают, из уст пересохших дыханья глотают, а я руки настежь, застыла, столбняк, чтоб выдул мне душу российский сквозняк. Другие, о, нежные цепкие путы! Нет, с нами Эол обращается круто. Небось, не растаешь, одна, мол, семья, как будто и вправду не женщина я.